Тварь взвыла, но не упала. Зверь поднял свое оружие. Стриболд прыгнул на орка, увернувшись от замаха топора. Он вцепился в него зубами и оторвал часть плоти с его правой икры. После запрыгнул ему на шею и вдавил большие пальцы в глаза противника. Орк взвизгнул. Он вслепую взмахнул топором, стараясь скинуть врага с себя. Стриболд спрыгнул и врезался плечом в ноги орка. Тот упал и тут же оказался затоптан. На лицо Стриболда брызнула кровь, когда он выхватил орочий топор из его сломанных пальцев. Обернулся. Орк с руками толщиной в три ветки оторвал голову другому заключенному. Он ухмылялся сквозь фонтан крови. Зеленокожий поднял свой дробовик. Стриболд пригнулся. Выстрел разнес на части еще двух узников. Стриболд прорывался сквозь падающее тело. Он приложил все силы, чтобы замахнуться топором и обрушить его на запястье орка. Ему почти удалось отрубить конечность. Рука болталась. Взведенный орк уронил дробовик. Он обиженно смотрел на рану. Он нагнулся, чтобы поднять оружие. В этот момент его схватил Платон. Он навел дуло на морду орка и нажал на курок. Дробовик взорвался, изрешетив Платону торс и лицо. Орк отступил на шаг, смеясь над этой оплошностью, и Стриболд опустил топор ему на горло. Он пилил, пока зеленокожий не упал. Затем давка тел понесла его вперед. Стриболд стал частью волны. Заключенные теснили орков и удерживали их. Столкновение обездвижило танки. Им негде было развернуться. Их огонь прекратился, когда орочьи пехотинцы запрыгнули на танки, чтобы побить слишком неразборчивых стрелков. На мгновение Стриболд увидел Сетена на одном из танков. Она зарубила своим мечом пулеметчика и бросила гранату в турель. В следующую секунду рукопашный бой скрыл ее от взора, но он услышал взрыв. Запрыгнув на плечи следующего орка, Стриболд опустил топор на его голову, пробив шлем. С обеих сторон на тысячи метров улица кипела от сражающихся тел. На бой с заключенными прибывало все больше орков. В этой части вулкана орки остановили свое наступление. Зеленокожий скинул Стриболда до того, как тот смог погрузить лезвие в его череп. Он пролетел и приземлился на другого орка, поливавшего группу заключенных горящим прометием. Орк наклонился вперед. Стриболд выпрямился и рубанул прямо по топливным бакам. Лезвие застряло. Во все стороны брызнул прометий. Стриболд спрыгнул в сторону и стал пробиваться через бой. Людские и орочьи тела укрыли его от эпицентра взрыва, но жидкий огонь попал ему в грудь. Он принялся колотить по пламени. Оно жгло его сквозь тюремную робу. Плоть горела. Боль заставила его закричать. Это был экстаз. Это было отпущение грехов. С помутневшим от боли зрением он бросился на очередную стену зеленой плоти. Он царапал и бил орка, наполовину узнавая силуэты товарищей заключенных, наносящих удары по той же цели. Его глаза наполняли слезы боли и рвения. Святая видела это. Она видела его жертву. Она дарует ему искупление. Орк упал под натиском кулаков и сапог десятка людей. От боли Стриболд продолжал бить со всей яростью. Он оглянулся, сморгнув слезы. Где же Сетена? Ему было нужно ее увидеть. Ему было нужно знать, получил ли он новый приговор. Над ним нависла огромная тень. Он поднял взгляд. Клешня боевой фуры потянулась вниз, чтобы собрать свой урожай. В последний момент, прежде чем железный кулак сомкнулся на нем, он выкрикнул свою мольбу об искуплении. «Ты видишь меня?» Ответом ему стала тьма и треск костей. Ярик. Во время поездки от вулкана к Иркалле с Манхеймом мы заговорили лишь единожды. Мы дали знать, что покинули улей и направлялись к точке извлечения. Прошел час после того, как мы выехали из улья, когда мы все еще находились на холмистой местности перед равниной Антрон. Мы все еще могли слышать звуки боя, чувствовали дым, даже слышали армию зеленокожих, хотя их было не видно. Мы установили горизонт между собой и врагом. И лишь тогда заговорили с Манхеймом. Единожды. После уже не осмелились. Орки все еще маячили на горизонте. Спира как могла шла в обход, удерживая нас на пути. Весь день и вечер мы видели движение пехоты и бронетехники. Ничто из этого не направлялось к вулкану. Несколько раз наше внимание привлекало низкое жужжание в небе. Под облаками летели эскадрильи бомбардировщиков. Некоторые летели на северо-восток, в направлении топи смерти. Другие летели строго на восток. «Они идут к Армагеддону Секундус», — сказала Брэнкин. «Или, по крайней мере, готовятся». «Насколько велик тот космический скиталец?» «Слишком. Мы видели все больше и больше знаков, что Гаскул бросил против вулкана лишь часть своих сил. У него их было еще много, очень много, и они не сидели без дела во время осады Улья. Мы поддерживали вокс-тишину. Пилот полковника Хельма знает, где нас найти. Мы были единственным транспортным средством, пересекавшим захваченную территорию. Если нас обнаружат, то нам конец, как и, возможно, Армагеддон». Уже наступала ночь, когда впереди показалась Иркалла. Поначалу город выглядел как группа огромных искаженных очертаний. По мере приближения они обретали вид и массу, но не жизнь. Это были призраки зданий. Разрушенные фасады, побитые башни, обрушенные часовни. Насилие неизвестной природы оборвало историю Иркаллы. На руинах пировали ветер, пылевые бури и кислотные дожди. Теперь город был кладбищем, похоронившим собственную память. Дома и мануфактории стояли над гробными памятниками. Они разрушались. В конце концов, однажды на Иркаллу опустится ночь, и рассвет она уже не застанет. Спира направилась прямо через город. Даже эхо от двигателя было приглушенным, будто стены, от которых оно отражалось, были мягкими и ненастоящими. Как мы и предполагали, орков здесь не было. Однако они были достаточно близко. На севере и востоке вспыхивали случайные огоньки. До нас доносился звук двигателей. «Все еще смеется над нами», — пробормотал я. «Комиссар?» «Ничего». Дороги Иркалла оставляли желать лучшего. Многие стали лишь полосками глины между зданиями. Все следы дорожного покрытия пропали. Другие стали глубокими узкими каньонами. Это были следы конвульсии погибшего города. Мы без проблем пересекли Иркаллу, но ее судьба давила на мою душу будто предзнаменование. Такое будущее Гаскул приготовил для всего Армагеддона. Я молился, чтобы темпестеры и вулкан возродились. Если сдержу свою клятву, что больше ни один улей не падет, то, возможно, так и будет. Я отверг предзнаменование. Вместо этого я воспринял Иркаллу как мотивацию. На другой стороне города нас ждала Валькирия. «Хельм оказался порядочным человеком», — сказал я. Брэнкин кивнула. «Отметьте его как того, кому можно доверять». Пилота звали Венгров. Когда мы подъехали, он отошел от судна, чтобы поприветствовать нас. «Полковник Хельм приказал доставить вас в Улей Инферно», — сказал он. «На плацдарм железных черепов», — ответила Брэнкин. «Есть, полковник». «В воздухе у нас будет преимущество», — сказал я. «Верно», — сказала полковник. После этого обратилась к Венгрофу. «Полет будет разведывательным. Держитесь как можно ближе к строю врага, но осторожно. Никто из нас не хотел оказаться сбитым с ног». Венгроф прекрасно выполнил свое задание. Орки облегчили задачу, совершенно не заботясь о скрытности. Огонь и вспышки энергии подсвечивали их расположение. Сборка их безумных изобретений продолжалась без остановки. Щиты громоздились на щиты на машину. В ночных кузницах рождались новые орудия. Некоторые убьют своих создателей. Те, что не сделают этого, принесут нам проблем. Но в эту ночь я был благодарен зеленокожим за их манию. Глядя сквозь иллюминаторы Валькирии, я и Брэнкин составили наиболее полную картину орочей компании. К некоторым регионам Венгров подойти не осмелился. Он должен был опасаться самолетов. И он держался подальше от постоянных, неподвижных лучей света, бивших высоко в небо. Не нужно было приближаться, чтобы понять, что это были признаки огромных военных машин. Худшее мы увидели далеко на северо-востоке, яростное свечение на горизонте. Топь смерти уже пылала. Мы с Брэнкин обменялись взглядами и ничего друг другу не сказали. Какой толк был в этих словах? Мы видели то, чего ожидали. Оно случилось раньше, чем предполагалось. Вот и все. Это уже было достаточно плохо. «Есть несколько отдельных армий», — сказала Брэнкин после нескольких часов полета. Каждая достаточно сильна, чтобы захватить улей, по крайней мере, без соответствующей обороны». Она фыркнула. «А что, по-вашему, соответствующая оборона?» «Нечто большее, чем у нас было на этом континенте». Я снова посмотрел в иллюминатор. Я увидел вспышку, достаточно яркую, чтобы предположить взрыв склада боеприпасов. Если это была случайность, то она обнаружила целую линию стомб. Каким бы ни был ущерб, для орков это будет лишь небольшой заминкой. Они продвинулись к Секундусу гораздо дальше, чем мы думали. Как думаете, как быстро они дойдут до джунглей? Я пожал плечами. Не могу сказать, кажется, будто ни одна из армий не двигается. Разбили лагерь на ночь? Может быть, но чтобы все. Верно, на орков это не похоже. И уровень координации и дисциплины не тот, согласился я. Но что есть, то есть. Значит, они ждут, сказала Брынкин. Когда падет вулкан, Гаскул собирается разом провести все свои армии через экваториальные джунгли. Затем эта волна захлестнет Армагеддон Секундус. Все увиденное за эту ночь подчеркнуло важность нашей миссии. Но я ощутил и проблеск надежды. «Если они ждут», — сказал я, — «то часы, что дает нам Канонисса, будут иметь значение». «Наконец-то тактическая ошибка?» — спросила Брынкин. «Не знаю. Скорее всего, нет». Стратегическая выгода от удара по Секундусу всеми силами была очевидна. От нас зависит то, как это решение повернется против него. Сетена. Крестовый поход Сетена держал орков на юго-западе вулкана несколько часов. Зеленокожие посылали все больше и больше пехоты на противостояние с заключенными. В это время транспортники «Железное покаяние» продолжали освобождать остров от его жителей. Бесчисленное количество животных рвали друг друга на части. В гуще боя вершилось правосудие, и минута за минутой выигрывалось время для контратаки Армагеддона. К битве присоединились утомленные боем солдаты Стального легиона. Их взводы были уничтожены, и они оказались впереди орков. Здесь они могли дать отпор, и вокруг них толпа обретала направление и концентрацию. Отчаянное стремление к чести, к искуплению и жизни питало битву, и легионеры вместе с узниками и беженцами били орков все сильнее. И все же оставалось одно – безвыходное положение. Какой бы сильной ни была атака, они не могли выбить орков из улья. Но наступление помогло привлечь внимание противника. Это объединило ресурсы. Орки не могли противостоять отверженным. Уровень дикости был слишком схож. Сетена сконцентрировалась на боевых фурах. Она двигалась от танка к танку, пригибаясь под огнем, а после забиралась на машины, чтобы убивать уязвимые экипажи. Канонисса превращала их бронетехнику в погребальные костры. С их крыш она славила императора, усиливая молитвы через вокс-передатчик своего шлема. Перед каждым ударом она высоко заносила скарпраттар, чтобы заключенные, что не слышали ее, видели свет святости и разжигали в себе искупительный огонь. Боевые фуры были привлекательными целями. Чем больше орки-пехотинцы бросались в бой, тем сильнее мешали танкам. Машины уничтожали все в пределах досягаемости их крановых стрел. Но едва способные двигаться, они стали стационарными орудиями и попадали под ее атаки. Рев их пламени наполнил улицу. Западный сектор вулкана был тугим, длинным и пылающим узлом войны. Его плотность достигла уровня откровенного убийства. Идти можно было только по вражеской плоти. Ее серая броня обогрелась кровью. Сестра битвы брела сквозь кровь, рассекала кости и оставляла за собой след из огня и веры. Там, где она шла, узники выли молитвы во время боя. Это были предсмертные слова, но они узрели истину, что она несла. Они ощутили прикосновение ясности и приняли собственную жертву. Возможно, они искали некую пользу для своих душ. Так ли это было, она не знала. Впрочем, это ее и не касалось. Все, что имело значение, это тактическая ценность их мученичества. Значение имели часы, которые они выигрывали. Время будто помутилось. Бой был штурмом крови. Сетена плохо понимала, где находилась. Она фокусировалась на следующем шаге, следующем ударе, следующем убийстве. На нее вышел орк с цепным топором. Она прострелила ему горло. С правой стороны она отсекла пальцы другого зеленокожего, прежде чем он смог выстрелить из ракетницы с близкого расстояния, а после вогнала меч ему в подбородок и пробила череп насквозь. Но когда раздались тяжеловесные шаги, возникла необходимость окинуть улицу более широким взглядом. Приближались стумпы. Безвыходное положение подходило к концу. «Еще нет», — подумала она, — «еще нет». Появились две стомпы, по одной с каждого конца авеню. Они достигали высоты самой нижней башни жилого блока, а их ширины хватало, чтобы наглухо заблокировать улицы. Эти стены ужаса сближались неумолимой поступью. Сражающиеся бежали от их шагов, но даже времени между их медленными шагами не хватало. Бегство было невозможно. Исполинские лапы давили орков и людей. Стомпы стреляли, но только из плечевых турелей. Пулеметчики поддерживали определенный градус неразборчивости в выборе целей. Еще одно свидетельство необычной дисциплины, наложенной на зеленокожих их пророком. Дисциплина работала против орков. Сетэ набросила против них армию, которой изначально предстояло стать жертвой. На этих улицах тактики орков и людей поменялись местами. Зеленокожие были более заинтересованы в сохранении своих бойцов, чем люди. Ситуация не продлится долго. Орочья жажда крови возобладает, и их сдержанность пропадет. Еще несколько минут, еще несколько маленьких побед. «Мы доведем ксеносов до крайности!» – провозгласила Сетена. «Бейте сейчас! Бейте со всей силой! Обретите искупление, или же будьте потеряны для взгляда императора навечно!» Безумие вокруг нее усиливалось. Она видела духовное отчаяние в глазах, лицах и движениях каждого человека поблизости от нее. Они атаковали орков с полной яростью, пришедшей из смешения духовного ужаса и надежды. И они оттеснили орков. К удивлению Сетена началось движение. Появилась возможность пойти вперед, набрать скорость, бежать. Орки падали. Нет, они отступали. Пока она отстреливала зеленокожих болтерными снарядами, Сетена оглядывала улицу. Ее глазам предстало организованное движение, а не побег. Стомпы изменили курс. Они отходили гораздо медленнее, чем наступали до этого. После них осталось открытое место. Оставшиеся боевые фуры двинулись к открывшимся проходам сквозь пехоту. Они скосили немало своих бойцов, но еще больше этого ценного ресурса сохранилось. Бронетехника исчезла, уехала по боковым улицам. За ними пошли пехотинцы. Следом исчезли орки в силовой броне, только что подошедшие на поле боя. У Сетена сложилось впечатление внезапного отступления. Отступление, что предвещало еще большую волну. На дальних концах улицы появились еще две стомпы, а затем еще две. Пушками и кистенями они принялись за работу. Вернулась их стратегия с прошлой ночи. Они били по основаниям башен, высоких башен, шпилей, что тянулись вверх на километры. Снос занимал секунды. Вместо предупреждения Сетена выкрикнула обещание. «Грядет ваша награда!» – объявила она, указывая на качавшуюся перед ней башню. Основание рассыпалось, стомпы исчезли в клубах пыли и размолотого ракрита. Подпираемая другими конструкциями почти такой же высоты, башня начала падать. Ее тень накрыла все авеню, будто сосульки крошились переходы. Их куски падали раньше огромного монолита. Позади Сетена другая башня начала падать в направлении своего собрата. Узники и орки на улице замерли при виде пришедшего за ними опустошения. Сетена бросилась в сторону от улицы. Она знала, сколько у нее времени. До перекрестка ей не добежать. Она сходу ворвалась в ближайшую дверь. Секунды утекали, за тенью следовал монолит. Грохочущий гром провозгласил конец крестового похода. Она оказалась в жилом блоке. Сетена свернула влево и выбила дверь на лестницу. Сверху и снизу доносились голоса. Там все еще были люди, кричащие в ужасе жители. Свою долю жалости Сетена израсходовала много десятилетий назад. Последние секунды. Мысленным взором она увидела великое затмение слившихся теней. Она перепрыгнула через заграждение и упала прямо в шахту, образованную спиральной лестницей. Это был полет навстречу тьме. Она схватилась за площадку тремя пролетами ниже, остановила падение рывком, пролетела еще немного, снова остановилась, снова упала, а после тьма поглотила всю лестницу. Миллионы тонн ракрита накрыли улицу и погребли под собой все. Удар от ее приземления и разрушения лишили ее сознания. Придя в себя, Сатена обнаружила, что окружена невероятной тишиной кромешной смерти. Корни жилого блока уходили в верхние слои нижнего улья. Она села. Серводвигатели ее доспехов сработали и заскулили. По всему скелету расходились волны боли. Но она могла двигаться. Сатена включила фонарь на шлеме. Там, где была шахта, теперь была сплошная масса обломков. Свод под уровня прогнулся. Тишину нарушил стон проседающих руин. Со всех сторон текли потоки пыли. Крестовый поход закончился. Она сделала все, что могла. Она удерживала орков в вулкане после его падения, привлекая их внимание еще одну ночь. Будет ли этого достаточно, теперь зависело от Ярика. Она встала и принялась оглядываться по сторонам, пока не заметила решетку в полу. Сатена вырвала ее. Сток уходил дальше в подулий. Ее путь был ясен – снова дойти до доков через подулей, затем реквизировать транспортник, чтобы долететь до Инферно. Наверху мужчины и женщины, последовавшие за ней в бой, встретили свою смерть. Обрели ли они свое искупление в конце? Это ее не волновало. Ее долгом было заставить обреченных искупить свои грехи. Она сделала это, и они встретили свое правосудие. От проклятых была польза, и она ей воспользовалась. Сатена направилась дальше во тьму. Глава 13. Крик. Ярик. Мы достигли улья Инферно с тусклым малым рассветом. Начался сезон теней. Ветра сезона огня утихли, но теперь разгоралось куда более сильное пламя. Вулканические цепи огненных пустошей разыгрались на полную. Облака их пепла присоединились к пыли, что уже окутало Армагеддон. Разница между днем и ночью стиралась. Мы вступили во времена бесконечных молний, бурлящего неба, пылающего как печь и освещенного буйством гор. Теперь наши дни и ночи окрасятся оттенками красного и черного. Нам предстоит сражаться под бесконечным гневом небес. Манхейм встретил нас на посадочной площадке плацдарма Легио Металлика. «У нас будет мало времени», – произнес он, пока мы шли к командному центру. «Если фон Штраб еще не знает, что вы здесь, то много времени это не займет». «Знаю», – сказал я. «Мы не станем прятаться». Слепота фон Штраба относительно орков поражала своим масштабом. К тому же это было весьма редким явлением. У него повсюду были глаза. Принадлежали они человеку, сервитору, пикт-камерам, так или иначе на Армагеддоне было мало мест, куда бы он не смог заглянуть, будь в том необходимость. Даже в подульях у него были шпионы, но он не мог видеть все и сразу. Интенсивность наблюдения возрастала прямо пропорционально его присутствию. Его физическая безопасность имела первостепенный приоритет. За этим следовала и необходимость знать обо всем, что предположительно могло представлять угрозу этой самой безопасности. Вблизи своих покоев он знал о каждом сделанном шаге. Туда мне незачем было идти. Астропатический хор Улья Инферно, расположенный в башне управления в космопорте, находился в километрах от административного центра. Но это был важный рычаг власти. Я и не надеялся, что смогу добраться до Генеста, мастера астропатического хора, будучи незамеченным одним из шпионов фон Штраба, органическим или бионическим. «Ваше присутствие заметят», — сказал я Брынкин. «Если он увидит ваше с принципсом Манхеймом появление, то все его внимание сосредоточится на вас. Надеюсь, он не узнает о моем плане, пока не станет слишком поздно». «Мне держать пистолет в руке?» — отчасти в шутку спросила Брынкин. «Нет», — ответил я. — Но пусть он его видит. Пусть гадает. Манхейм и Брэнкен покинули плацдарм несколькими минутами раньше меня. Я дал фон Штрабу время заметить их и приготовиться ко встрече. Затем я отправился в космопорт. Мне удалось добраться быстро. В этом мне помог Маглев. О скрытности речи не шло, но тогда значение имело только скорость. Все это было рискованной игрой. Мне не было известно, сработала ли наша афера. Я высматривал охрану фон Штрабе, присматривался к людям вокруг меня. Во мне теплилась надежда, что фон Штраб еще не был в курсе моего присутствия. Даже если он и знал, вряд ли он прикажет напасть на меня. Причин не было. Не было до тех пор, пока он не знал, куда я шел и зачем. Мне слабо в это верилось. Однако я все равно готовился к худшему. Любой, кто попытается помешать мне попасть к астропатам, будет убит. Никто не пытался. Меньше чем через час я был в космопорте. Грохочущий лифт доставил меня в середину башни. Он привез меня в просторный скрипторий, наполненный канцелярским шумом. Здесь подготавливались исходящие сообщения, а входящие снабжались комментариями. Искажения и неверное толкование были обычным делом. Сами астропаты имели опыт и знания, чтобы дешифровать и толковать приходящее из варповидения и переводить исходящее сообщение в психическую форму для передачи в имматериуме. Долгом этой армии писарей было делать перекрестные ссылки, вносить в каталоги, определять контекст и приоритеты сообщений. Они должны обеспечивать, чтобы послания попадали верным адресатам. Варп-шторм обрезал поток сообщений, но работы оставалось еще много. Сообщения критической военной важности всегда привлекали внимание в первую очередь. Торговые и прочие запросы обрабатывались по мере возможности, если позволяло время. Так было и сейчас. Много же им предстоит работы, если предположить, что орки дадут писарям спокойно работать. Я шел между рядов высоких столов. Несколько писцов даже подняли головы от своих планшетов данных и пергаментов. Скрипторий был полон звуков ритмичного печатания, царапания по бумаге, тихого проговаривания фрагментов предложений и редкого покашливания. Там, должно быть, была сотня писарей. Каждый по отдельности будто бы не издавал звука. Все вместе они создавали постоянный шорох. В дальнем конце скриптория находились двойные бронзовые двери с выгравированным оком адептус астра телепатика. Снаружи стояли двое стражей. Судя по их униформе, подчиненными фон Штрабе они не были. Они носили кушаки телепатика. Они должны быть преданы хору по ту сторону двери, а не фон Штрабе. На Армагеддоне это мало что значило. И что было весьма вероятно, их могли подкупить. Подходя к ним, я не вытащил болт-пистолет. У них был шанс показать, кому они верны. «Я должен поговорить с мастером Генестом», — сказал я. Мужчина-охранник, стоявший слева, ничего не сказал. Женщина справа ответила. «Он медитирует, его нельзя беспокоить». «И все же придется». Лгала ли она? Мне не хотелось предполагать. Стражи переглянулись. Мужчина произнес. «Я сообщу о вас, комиссар». Он ожидал услышать мое имя. Я проигнорировал вопрос. «В этом нет необходимости. Впустите меня и закройте дверь». Они поколебались, но уступили. Двери открылись, и когда я вошел, с лязгом захлопнулись. Хор располагался в спирали Наутилуса, имевшей углубление в мраморе. Каждый астропат сидел на маленькой скамье в узкой расщелине в камне. С пола виднелись только их головы. Их глаза были закрыты в ложном подобии сна. От наполнявшей комнату психической энергии у меня шел мороз по коже. Я проследовал взглядом по всей спирали к центру. Там, склонив голову, сидел Генест. Я прошел по виткам, пока не оказался в центре. Опустившись на колено, я тронул Генеста за плечо. «Мастер Генест», — произнес я, — «император взывает к вам, срочно, как никогда в вашей жизни. Вы прислушаетесь к нему?» Я ждал. Спустя минуту Генест поднял голову. Его глаза встретились с моими. «Чего он желает?» – прохрипел он. «Ранее вы пытались послать сигнал о помощи. Вы должны сделать это снова, но определенным адресатом». «Кому же?» «Кровавым ангелам, ультрамаринам, саламандрам». Это были три ордена, что располагали силами вблизи Армагеддона и могли вовремя прийти на помощь. «Мы не можем принимать и отправлять сообщения с начала варп-шторма», – сказал Генест. «Понимаете, комиссар, последним, что вошло в систему, был коготь опустошения». «Я понимаю, мастер Генест, и прежде чем вы скажете об этом, я понимаю, что губернатор фон Штраб запретил любые просьбы о помощи. Нам повезло, что он не заметил ту, что мы отправили по просьбе принцепса Манхейма. Прискорбно, что ее никто не заметил». Пустые глаза Генеста смотрели прямо перед собой. Стены его каменного кокона были инкрустированы золотом. Линии образовывали руны и оккультные образы. Они привлекли мое внимание. Я мог только представить, насколько эффективно они сохраняли Генесту сознание в сплетениях имматериума. Он был слеп, но я не сомневался, что руны сияли перед его внутренним взором. «Насколько плохи дела?» – спросил Генест. «Слишком. Орки захватили Армагеддон Прайм. Они уже идут сюда. Отпор фон Штраба привел к катастрофе, и нет причин полагать, что он внезапно проявит мудрость. Даже если так, угроза куда выше, чем я думал». «Вы думаете, что нам не победить?» Я колебался, разрываясь между клятвой, верой и жестокой действительностью. Я знал, что Армагеддон может пасть, но я этого не допущу. «Мы победим», — сказал я. «Победим, если сделаем то, что необходимо. Нам нужна помощь Адептус Астартес». «Что, если мы не сможем послать вашу мольбу сквозь шторм?» «Вы сможете, потому что должны». Генест повернулся ко мне. Его белые глаза казались серыми. Череп был хрупким. Морщины пролегали на лице глубокими каньонами. Из-под капюшона струились пряди его бесцветных волос, невесомых, будто надежда. «Вы просите многого». «Я не прошу ничего. Этого требует ситуация. Ваш долг перед Богом-Императором требует, а мы обязаны ему всем». Генест кивнул. «Есть детали, которые нужно передать». «Нет, пусть послание будет простым. Это крик о помощи с Армагеддона. Этого достаточно». «Если нас прервут...» «Я знаю, вас не потревожит». Мы оба знали, что фон Штраб остановит хор, если поймет, что происходит. Это было ожидаемо. Уловка Брэнкен и Манхейма дала мне лишь небольшую фору. И уже моей задачей будет обеспечить, чтобы Генест выполнил свои. Я встал. «За дверями может быть шумно». «Мы этого не услышим. Важно, чтобы нас не тревожили физически». «Я позабочусь об этом. Благодарю вас, мастер Генест». «Нет, комиссар, это я вас благодарю». Уголок его рта дернулся вверх. «Я знаю, что вы правы. Принимать капризы повелителя как необходимость было бременем. Вы напомнили мне о моих клятвах. Теперь ноша спала, и это дар. Это будет моя форма боя. Я доволен этим». «Вы будете воспеты в песне», — сказал я. Генест рассмеялся. Звук был глухой, будто камешки рассыпались по коже. «А будет ли кому ее петь, комиссар?» «Будет», — пообещал я и покинул зал. Манхейм. «Не ожидал вас увидеть, полковник», — сказал фон Штраб. Он восседал на троне с весьма оскорбленным видом. Выражая удивление, он мастерски скрывал его. Манхейм подумал, что если он и был поражен возвращением Брэнкен, то уже перешел к расчету своей реакции. «Вы ожидали, что я погибну?» – спросила Брэнкен. «Нет, просто не мог представить, что вы способны оставить свои обязанности. Но, полагаю, вам дали плохой совет». Брэнкен застыла на месте. Манхейм почувствовал, как его собственные мускулы напряглись в знак солидарности. По пути к покоям фон Штраба Брэнкен рассказала, чего ей стоило оставить осколки своего полка. «Каковы были ваши последние приказы капитанам?» – спросил тогда Манхейм. «Сражаться до последнего, а после залечь на дно». «Надеетесь на эвакуацию? Хельму повезло, что ту единственную валькирию не сбили». Фон Штраб распалялся насчет ее полета спустя минуты после ее отлета. «Я не брошу своих людей», — ответила Брэнкен. Теперь же полковник произнесла. 252-й сделал все возможное и даже больше. Я здесь, чтобы организовать эвакуацию оставшихся сил, губернатор. Ваше возвращение не подтверждено». «И я здесь», — продолжила Брэнкен, будто фон Штраб и не говорил, — «чтобы лично вам доложить об угрозе, с которой нам пришлось столкнуться. Правитель, если мы не начнем действовать, опасность грозит всему Армагеддону». «О, и что же вы от меня хотите?» «Массированную контратаку. Нужно собрать все полки Стального Легиона, выступить вместе с Легио Металлика. Если мы ударим по оркам, когда они начнут переходить джунгли, мы сможем удержать их, пока не прибудет подкрепление». «Вы согласны с этим предположением, принцепс?» «Согласен», — отозвался Манхейм. «То есть мы должны оставить ульи без защиты?» «Если мы позволим оркам дойти до Секундуса», — сказала Брэнкен, — «нашей обороне наступит конец». Фон Штраб улыбнулся. «Но джунгли не дадут оркам дойти до Секундуса». «Правитель», — не отступала Брэнкен, — «уверяю вас, они перейдут джунгли. Если еще не начали, то скоро начнут». Я уверена в этом, как ни в чем другом за всю свою карьеру. Учитывая вашу неудачу в Темпестере и Вулкане, звучит сомнительно. Он пожал плечами. Но все мы можем ошибаться. Мой подход лучше. Если орки придут на секунду, то обнаружат, что наши города хорошо защищены, и Легио Металлика их отбросит. Манхейм моргнул. Теперь в игру вступила судьба Железных Черепов. Ее вырвали из его рук. Его гордый легион внезапно стал игрушкой в руках мелкого капризного тирана. Он видел, как зарождался новый кошмар. Фон Штрап был готов повторить ошибку, что обрекла Армагеддон Прайм. Шаг за шагом он подводил планету к падению. «Должен предупредить о несостоятельности подобного решения», – произнес Манхейм. «Принято должным образом, Принцепс. Моя уверенность в ваших возможностях, как оказалось, куда крепче вашей собственной. Не нужно ложной скромности, прошу. Не лучшее время для этого». Фон Штрап уже был готов расплыться в елейной улыбке, но замер. Он нахмурился. «Какое подкрепление?» – спросил он. «Губернатор?» – отозвался Манхейм. «Полковник, вы упомянули о подкреплении?» «Да, потому что нам это нужно». «Нет, не нужно, и мы не можем его получить». «Можем, и мы должны», – ответила она. Фон Штрап воззрился на нее. «Вы весьма уверены?» «Да, мы...» – он оборвал ее. «Комиссар Ярик выжил?» Он не дождался ее ответа. «Он прибыл с вами, так ведь?» И снова не стал ждать ответа. Он встал с трона. Его подчиненные взялись за оружие. «В космопорт! Живо!» – приказал он. Фон Штрап взглянул на Манхейма и Брэнкин. Его лицо и скальп побагровели. Манхейм впервые увидел его взбешенным. И впервые понял он, видел, что фон Штрап ощутил угрозу. «Я не позволю себя унизить!» – произнес губернатор. «Странно, что вы предпочитаете смерть», — ответил Манхейм. Генест. Во время его разговора с Яриком остальной хор пребывал в молчании. Но они все слышали. И когда Генест сказал «У нас есть работа», молитва, которая приветствовала его слова, была сердечной. Это была молитва о силе, чтобы выполнить задание. Молитва благодарности за то, что они совершают значимое действие. Молитва о защите от того, с чем пришлось столкнуться. «Говорите сквозь меня», — обратился к хору Генест. «Во имя Бога Императора, станьте его словами и его волей». Он открыл внутренний глаз. Медленно, еще до того, как он начал, варп набросился на него. Стал клыкастой аурой вокруг его сознания, впился в него в ожидании, голодный до души и разума его и остальных астропатов. И теперь Генест обратился к варпу. Хаос рвал его своими когтями. Боль пронзила каждую клетку тела. Безумие пыталось разорвать его на части своей молнией. В него хлынула какофония полусформированных идей, исковерканного языка и расплавленных снов. Восприятие стало водоворотом, оно разбилось на осколки, и его унес ураган. Будь Генест один, его сущность разорвала бы в клочья. Но с ним был хор, а он был с ними. Телепатическая песня представляла собой коллективную силу, нерушимое ядро. Она отважно стояла перед лицом шторма, но Генест был у ее границ. Нужно было пойти дальше, нужно было пробиться через этот вихрь. Послание было простым. Это была мольба, простая, отчаянная, ее невозможно было понять превратно. Генест сформировал психический посыл, плотный и направленный, как болтерный снаряд. Он был устойчив к искажению, как любая астропатическая связь. Теперь, когда он был привержен этому делу, сообщение было жизненно важным для Генеста. Он разделил крик Армагеддона. Он не видел того, с чем Ярик встретился на Прайме, но чувствовал варп-шторм, знал его коррозию и знал, что это не было простым совпадением. Каким-то образом это было связано с орками. Они не желали его появления. Это было невозможно. Но у орков была некая психическая сила. Такая колоссальная угроза, какой ее описывал Ярик, могла оказать влияние на материю. Возможно, варп-шторм стал ее последствием. Коллективная воля, коллективное стремление, коллективное отчаяние. Они дали хору направление. железную цельность, чтобы пронзить хаос, пробиться сквозь воющее безумие, окружившее систему Армагеддона. Генест направлял удары и был с ними един. Его сущность имела единственную цель, и она хранила его. Когти нереальности рвали плоть его души и Хора. Хор кровоточил, кровоточил и он. Шторм разорвет их в клочья. Дальше, глубже, и шторм проникал глубже в него. Энтропия была неумолима, как кислота. Он распадался, был изъеден, он исчезал. Но хотя он и распадался, держал форму крика. Протолкнул ее сквозь шторм. Затем он и Хор, смертельно раненые, но объединенные долгом и нуждой, швырнули крик в галактику, и несчастье Армагеддона пролетело сквозь сны. Ярик. В скриптории я поговорил со стражами. Женщину звали Дрейер, мужчину Фертик. «Хор взывает о помощи», — сказал я им. «Планетарный губернатор отправит сюда все свои силы, чтобы остановить их. Любой, кто присоединится к этой попытке, пойдет против нужд Армагеддона и самого Империума. Я буду стрелять на поражение. Оставайтесь со мной, уходите или сразитесь со мной сейчас. Решайте». Мой болт-пистолет оставался в кобуре. Я хотел, чтобы их решение было искренним. «Я с вами», — сказала Дрейер. Фертик кивнул. «Хорошо». Я повернулся к писарю. Несколько из самых ближних подняли головы, чтобы наблюдать за нашим разговором. Другие продолжали работать. Я повысил голос. «Работа в этом помещении приостановлена», — объявил я. Повисла тревожная тишина. Ко мне обернулась армия озадаченных лиц. Ничто в памяти этих верных слуг не вмешивалось в их обязанности и точно не приказы военного офицера. «Уходите», — сказал я им. «Немедленно!» Они подчинились, тихо, быстро и без вопросов. Они не понимали и не хотели понимать. Верили, что их невежество защитит их. Возможно. Еще до того, как скрипторий полностью опустел, я начал переворачивать столы и скамьи. Дрейер и Фертик присоединились. Вместе мы соорудили две баррикады. Одну напротив лифтов и вторую больше размером перед бронзовыми дверями, оставив позади себя небольшое пространство. Остальную часть зала мы перевернули с ног на голову, не оставив прямого пути к дверям астропатов. Лифт ожил и загремел. «Готовьтесь», — произнес я. Мы заняли позиции, нацелились на лифт через нагроможденные столы. «Огонь по моей команде», — сказал я. Двери открылись. Люди, носившие цвета фон Штраба, столкнулись с первой баррикадой. Они полезли наверх. Их было с десяток, у всех оружие наготове. «Огонь!» – приказал я. Мы застрелили их до того, как у них появилась возможность спуститься. Мы застали их врасплох, уязвимыми и ошеломленными. Они не ожидали отпора, не верили, что кто-то станет противиться указам Германа фон Штраба. В те первые секунды четверо из них погибли от собственной самоуверенности. Еще двое упали перед барьером. Они искали несуществующее укрытие. Их мы тоже уложили. Остальные отошли назад и начали отстреливаться. Лазеры прожигали железо и дерево. Они врезались в наше убежище, но не могли достать. Пока не могли. «Назад!» — сказал я Дрейер и Фертигу. Куча мебели не была преградой для моих болт-снарядов. Я прицелился в движение у лифта и застрелил мужчину в живот. Обмен огнем шел несколько минут. Люди фон Штраба бегали из стороны в сторону, отчего было трудно целиться. Фертига ранило в руку, у него перехватило дыхание. Он больше не мог держать лаз-винтовку. Припав к сломанному столу, он продолжал стрелять. Я убил еще двоих, после перезарядился. Двери лифта открылись снова, впустив подкрепление. Численность придала бойцам фон Штраба смелости, и они изменили тактику. Они начали толкать баррикаду. Нагромождение сдвинулось на 2 метра, после чего рухнуло. Слуги правителя бросились на нас. Они бежали под нашим огнем, и некоторых удалось убить, но нас было только 3. Они прижали нас, ища более толстые части нашего щита. Удача Дрейер иссякла. Лазер прошел через зазор и прожег ее горло насквозь. Я убил еще 2 противников, и когда им удалось дойти до баррикады, их осталось 10. Половина стреляла по низу, остальные начали карабкаться. Я подпрыгнул, схватившись за ножку стула и держа ноги в метре от пола, чтобы избежать огня. Я стрелял через барьер вверх, разбрасывая выстрелы. Тела падали. Фертик старался не отставать, но его рука была слишком слабой. Лазогонь попал ему по ногам, и, упав, мужчина сгорел. Один против семерых. Я бросил через баррикаду фраг гранату и отскочил назад. Бросок был коротким. Граната приземлилась на другой стороне, слишком близко. Я пополз к дверям. Когда граната упала, лазогонь прекратился. Полсекунды предупредительных возгласов, затем взрыв, вихрь шрапнели и криков. Часть баррикады полетела в мою сторону. Исковерканные металлы дерева врезались в бронзу. Они прорезали мою шинель на спине и впились в плоть. Я ощутил жесткий удар в позвоночник. Меня швырнуло вперед, но не проткнуло. Я встал, обернулся и снова пошел в атаку, стреляя из пистолета и вытащив меч. Впереди была горящая дыра в барьере, и я прыгнул в нее. В лицо впились занозы, меня окутывал дым. На другой стороне пол был залит кровью. Корчились люди без лиц и конечностей. Один из противников в разорванной униформе с кровоточащей грудью бросился на меня. Я нанес ему удар мечом в шею. Он отшатнулся на три шага, брызгая на меня кровью, и после упал. Двое оставались на ногах, еще оглушенные взрывом. Один поднял винтовку. Я отстрелил ему правую сторону черепа. Второй бросил оружие и поднял руки. «Своими действиями ты предал Армагеддона и Императора», — сказал я. Я выстрелил ему в лицо и казнил предателя. Затем мечом прикончил раненых. Это было их наказанием, о жалости речи не шло. Наступила тишина, нарушаемая лишь скрипом оседающих обломков. Она длилась минуту, прежде чем лифт снова загрохотал. Укрытия больше не было. Я подошел к дверям и поднял болт-пистолет, готовясь нажать на курок. Двери открылись. Там стоял фон Штрап с пятью бойцами. Были там и Брэнкин с Манхеймом. Я быстро опустил оружие, прежде чем у охраны появилась причина выстрелить. Еще один момент, когда я мог убить фон Штраба, прошел. Я к этому не стремился, но возможность была. Нажать на курок – одно простое действие, и мы оба не увидели бы конца войны. Пусть летописцы решают, было ли мое личное решение правильным. Я отступил от лифта. Охранники вышли, целясь в меня из винтовок. Фон Штраб подождал, пока они окружат меня, и только потом вышел. «Забрать у него оружие!» – приказал он. Его голос клокотал от злости. Правая щека дергалась. Его маска спокойствия свалилась. Мне было приятно. Мне еще не доводилось видеть, чтобы кто-то задел его власть, а я ведь человек. Я был счастлив доставить ему этот дискомфорт. Его стражи колебались. Я вернул пистолет в кобуру и убрал меч в ножны. Я смотрел на них, бросал вызов подойти и попытаться разоружить меня. Они стояли, крепко держа винтовки. Ничего более не делали. Фон Штраб отошел, как будто его приказ был исполнен. Он прокладывал себе путь через разруху к дверям. «Я не потерплю неповиновения!» – объявил он. Брэнкин и Манхейм прошли за спины стражем. Они молчали. За них говорил их ранг. Стражи отошли от меня на шаг. До дверей фон Штрабу оставалось несколько шагов. «Вы опоздали!» – сблефовал я. Он обернулся. «Молитесь, чтобы это было не так!» Я подумал, что он тоже блефовал. Фон Штраб снова пошел вперед, дошел до двери. Раздался крик. Это был один голос и одновременно множество. Как мозаика психической боли. Он охватил наши души, врезался в разум, будто шрапнель. Охрана побросала оружие. Каждый из нас прижал ладони к ушам в попытке заглушить вопль. Он нарастал, извивался, вытягивался в рваном скрежете высоких нот. В конце мне показалось, что я уловил погребенную в ужасе ноту триумф. Вопль умолк. Фон Штраб стоял на коленях. Он встал и распахнул дверь. Мы последовали за ним в зал астропатов. Хор был уничтожен. Несколько фигур в мраморных коконах лежали неподвижно. Другие дергались, из их ртов сочилась слюна. Несколько плакали. Мастер Генест повернул голову на звук нашего прихода. Кровь бежала из его глаз, ушей и из дыры, что открылась в центре его лба, будто некое хищное животное пронзило его когтем. Его лицо побелело, и по нему пошла сеть гнилостно-зеленых вил. Я не знал, слышал ли он нас, но его пустые глаза смотрели на меня. Голосом, будто звучавшим из глубин пустоты, он прошептал: «Сделано». Глава 14. Гадес. Ерик. Если бы там не было Манхейма и Брэнкин, фон Штраб бы меня казнил. Но даже их присутствие было бы недостаточно, если бы Генест не смог осуществить призыв о помощи. Но молчание Армагеддона нарушилось, а его бедственном положении стало известно. Фон Штраб должен был учитывать в своих политических расчетах прибытие других партий. Поэтому он публично избавился от меня. Его охранники сопроводили меня в апартаменты сэрфа. Лорд-комиссар воззрился на меня. «Ну?» – спросил он. «Мало тебе зеленокожих? Захотелось поубивать людей, исполняющих свой долг?» Я фыркнул. «И это все, на что ты способен, Доминик? Я делал то, что следовало делать тебе. Ты действительно считаешь, что ставить палки в колеса главнокомандующему обороны Армагеддона будет полезно? А ты действительно думаешь, что его примеру стоит следовать?» «Я не обязан тебе отвечать». «Нет, но в конце ты будешь должен ответить за свои действия, если кто-либо из нас переживет эту войну». Его защита говорила о многом. Ему не нравилось то, как шла война. Сэров не был дураком. Я не думал, что ему был уж слишком приятен союз с фон Штрабом. «Ты лучше фон Штраба», — сказал я. «Мы в долгу перед императором, а не этим коррупционером». Я предложил ему выход. Он отказался. Его лицо потемнело от ненависти ко мне. «Не предателю говорить мне о коррупции!» Я пожал плечами. «Это уж точно!» Он воспринял мое согласие как оскорбление. Им оно и было. «Итак?» – спросил я. «Что теперь?» «Я хочу, чтобы ты исчез с глаз моих!» – ответил он. «Но я не мертв и не в тюрьме. У него была официальная власть обеспечить мне любую из этих судеб, но не моральная. Кроме того, он помнил о Манхейме и, как и фон Штраб, о тех, кто приближался к Армагеддону. Сэров и фон Штраб приняли свое решение еще до того, как меня привели к лорду-комиссару. Приговором стало изначальное наказание. Они лишили меня власти, и я, наконец-то, отправился в Гадес. Я вылетел на той же Валькирии, что привезла меня в Инферно. Венграф летел обратно, чтобы вернуться под командование Теодора Хельма. Я сидел вместе с ним в кабине пилота. При первом взгляде на улей я вздрогнул. Мою правую руку снова свело судорогой. Я потер ее, хотя боль залегала глубже, чем в мышце. Мое плечо будто сдавило тисками. Венграф это заметил. «Комиссар?» Я размял руку. Боль ярко вспыхнула, отчего меня дернуло вправо. После все утихло. «Я в порядке», — ответил я. «Старая рана расшалилась». Я смотрел на Гадес сквозь армированное стекло фонаря кабины, будто никогда раньше его не видел. Выполняя свой долг на этой планете, я стремился узнать весь Армагеддон, и, следовательно, в Гадесе я бывал и раньше. Недолго, но достаточно, чтобы ориентироваться. Как и все крупные ульи этого мира, это было раскинувшееся массивное скопление мануфакторий и жилых блоков, вплетавшихся друг в друга. С этого расстояния шпили и трубы были едва различимы в облаке черного дыма. От других ульев Гадес отличался своим упадком. Его губернатор, лорд Маттиас Триттен, имел наименьшее влияние среди своих коллег и потому был наиболее обязанным фон Штрабу. Главными промышленными отраслями Гадеса была добыча полезных ископаемых и переработка руды. Его производительность исчисляла миллионами тонн в год, но с каждым годом эти показатели падали. Истощались жила за жилой. Под городскими стенами раскинулась массивная, переплетенная паутина шахт. Комбинация надземной и подземной добычи превратила ландшафт вокруг Гадеса в выщербленный лунный пейзаж. Поиск новых залежей расширял границы города все шире, но за последние десятилетия стало ясно, что самое богатое месторождение в этом регионе континента уже найдено. Для миллионов жителей Гадеса все еще находилась работа. Для других миллионов оставалось только безнадега. От других ульев Гадес отличался еще кое-чем. Его гора, из которой вырастали шпили, была полой. Башни, мануфактории, часовни и извивающиеся улицы окружали такую колоссальную структуру, что та могла сойти за маленький город. Внутренняя крепость Гадеса была нерушимым пережитком его истории, его былого богатства и других войн на Армагеддоне тысячи лет назад. Улей вырос вокруг великой цитадели. Это было плоское квадратное чудовище. То была попытка создать абсолютно самодостаточную, непроницаемую аркологию. Переработка руды, правительство, церковь, жилые массивы – все это находилось внутри его гигантских стен из ракрита и железа. Крепость оказалась просчетом, подходящим только для войны. Внутри становилось все больше и больше препятствий. Концентрическое сокращение, предполагавшее необходимость отступать назад, снова и снова, пока в последней крепости не устояли только самые жизненно важные элементы. Жизнь в таких условиях была невыносима. Даже губернаторский дворец построили недавно, на крыше крепости. В такой структуре никто не жил и не работал добровольно. Для сотен тысяч живших внутри выбора не было. Тогда я взглянул на это свежим взглядом, и мне это показалось прекрасным. Я посмотрел вниз на местности, на огромные ямы, воронки и булавочные головки валов. Это была такая сеть выдолбленной земли, что она затмила окопы вулкан. В этом я тоже видел потенциал. Венгров приземлился на посадочную площадку на восточной стене. Главным воротом на этой стороне вела широкая сеть автомобильных и железных дорог. Общественный транспорт и поезда, груженные рудой, все еще продолжали движение. Они будут делать это до того момента, как угроза станет неминуемой. За воротами движение транспорта было перенаправлено в обход танков и артиллерии 33-го, 97-го, 110-го и 146-го полков. Хельм, главнокомандующий по старшинству, держал свои войска в состоянии повышенной боевой готовности, и его оборона была готова к встрече с противником. Для орков дорога будет самым привлекательным местом. Я представил тактику, использованную в вулкане, и вообразил ту скорость, какой могли бы достичь орки на таком покрытии. Хельм подготовил тяжелую технику, чтобы отрезать Гаскуллу этот вход. Когда мы приземлились, я увидел, как стена кишит активностью. Хороший знак. Когда я сошел, меня поприветствовал сержант. «Комиссар Ярик», — сказал он, — «полковник Хельм хочет с вами встретиться». Солдат был старым ветераном, невысокого роста, но с длинными руками. Его узкое лицо выглядело не к месту на широких плечах. Он улыбнулся, отдавая честь, и продолжал улыбаться. «Как тебя зовут, сержант?» — спросил я, когда он уводил меня с посадочной площадки. «Ланнер, комиссар». «Кажется, тебе весело, сержант Ланнер». Он кивнул. «Слышал пару хороших историй. Слышал, вы не стали мириться с тем, что творит этот жирный говнюк». Мне удалось сохранить невозмутимое выражение лица. Нахальство Ланнера просто поражало. К тому же оно было непробиваемо. Меня можно было бы назвать лицемером, если бы я стал отрицать точность его описания фон Штраб. Я был ошеломлен и тем, что солдат осмелился продемонстрировать комиссару столь вопиющее неуважение к власти, не говоря уже о том, что только что с ним встретился. Меня застали врасплох. Этот человек сразу же мне понравился. «Похоже, ты не из тех, кто держит свое мнение при себе». Ланнер хохотнул. Он коснулся своих многочисленных шрамов. «Все это я обрел не на поле боя, комиссар. Удивительно, насколько людям не нравятся те, кто говорит им правду в лицо». «Удивительно», — сухо отозвался я. Его ухмылка стала еще шире. «Все именно так». Командная палатка была установлена на половине пути между посадочной площадкой и шеренгой танков. Ланнер откинул завесу, объявил о моем прибытии, небрежно отсалютовал и ретировался. Я вошел и обнаружил Теодора Хельма в одиночестве. Тот был младше Брэнкин, но достаточно стар и имел опыт на поле боя. Это был жилистый человек среднего роста, а его серые глаза выцвели настолько, что казались прозрачными. «Рад познакомиться, комиссар», — сказал он. «Я подумал, что будет лучше провести нашу первую встречу самостоятельно». «Согласен. Позвольте поблагодарить вас», — ответил я. «И от имени полковника Брэнкин тоже». «Как у нее идут дела?» «Так, как у полковника, чье командование отозвано дураком». Если Хельм послал Ланнера встретить меня, то было ясно, что мы найдем общий язык. «Из 252-го кто-нибудь выжил?» «В вулкане мы ничего не слышали. Можно только надеяться. Император защищает». «Император защищает!» — с чувством ответил он. Я окинул палатку взглядом. Обстановка минимальна. Вокс-установка, один стул, стол с картами Гадеса и его окрестностями. «Могу я узнать, почему вы разместили штаб здесь?» Там было полно зданий с обзором на транспортный узел, который он превратил в плацдарм. «Здесь центр», — сказал он. «Когда придет время выдвигаться, думаю, времени у меня будет мало». «Полностью согласен». Все, что я узнавал, подтверждало мнение Брэнкена Хельма. Хельм поднял со стола планшет с данными. «У меня есть приказы касаемо вас, комиссар». «Полагаю, мое оригинальное предписание о надзоре за набором новобранцев изменилось». «Верно, в какой-то степени. Мне приказано приставить вас к первой же роте, что столкнется с орками». «У этих приказов есть свой подтекст». «Похоже, что так. Кроме того, я должен отстранить вас от командования». «Ценю вашу искренность». Он швырнул планшет обратно на стол. «Я не намерен следовать таким идиотским приказам». «Они отданы генералом Андексом?» «Якобы». «Вы проявляете неуважение к вышестоящему командованию», — напомнил я. «Вы, как комиссар, имеете не только право, но и обязанность снимать офицеров с должностей в случае несоответствия». «Все так». «В более широком смысле и в отсутствие упомянутых непригодных офицеров можно утверждать, что у вас есть обязанность отменять их непригодные приказы». «Можно оспорить, да». Он развел руками. «Тогда все в ваших руках. Комиссар, у меня есть причины сомневаться в обосновании этих приказов». Мы друг друга поняли. «Расскажите, как обстоят дела в Гадессе?» – попросил я. «Я дополнил полки ополчения Мулья. Дело прошло гладко, но учитывая то, что вы видели в Темпестере и Вулкане, мы сможем отпугнуть орков?» «Нет». Его брови поползли вверх. «Считаете, они возьмут Гадесс?» «Не возьмут, мы продержимся, и жители должны пойти в бой вместе с нами». «Как в Вулкане?» «Да, со всеми полками и всем имеющимся временем на подготовку. И моей клятвой».